Глава 16. Когда я проснулся, был уже полдень. Мне вспомнился вчерашний разговор с прелестью, ночной Лас-Вегас, и я поспешил к матери. Она сидела на кровати и читала газету. Я обнял ее, в ответ она поцеловала меня, и мы оба почувствовали огромное облегчение. Я присел рядышком. «Привет, ма!» «Ники, милый, взгляни-ка, какие ужасные вещи пишет «Таймс»!» О смерти Сильвии Ломани трубили все газеты. Ее в 7 утра обнаружила в ванной горничная, которой было приказано доставить Сильвии чашку чая по доброй английской традиции. Как установил доктор Вудсайд, смерть наступила в результате сердечного приступа, который явился следствием неправильного питания и горячих солевых ванн. По утверждению врача, данный случай полностью аналогичен смерти кинозвезды Марии Монте, также умершей в ванне. Режиссер Рональд Лайт, с которым беседовали в отеле «Тамберлин», потрясен потерей еще одной претендентки на роль Нинон де Лангло. «Может, все дело вечной женщине?» — вопрошали газеты. Похороны Сильвии были назначены на среду в Беверли-Хиллз. И все. Старина Стив поработал на славу, а матери ни слова. Инспектору Робинсону нечем разжиться. Тем не менее, мать не забыли. Все газеты писали об успехе ревью Анни Рут и ее семья. Приводились фотографии знаменитостей, почтивших своим присутствием наше выступление, интервью с выдающимися деятелями, от Майка Тодда и до губернатора Калифорнии. Летти Лерой прямо-таки захлебывалась от восторга. Выступление Анни Рут в Тамберлене произвело неизгладимое впечатление на публику. «Кажется, им понравилось, верно?» — мать сняла очки. «Но не следует почивать на лаврах. Теперь, я полагаю, пришла пора поговорить о Сильвии с остальными. Если они еще не читали газет, будь другом, милый, сходи за ними. К Леоне, пожалуй, не стоит приглашать. С ней придется поговорить отдельно». Я позвал всех в комнату матери. При виде Пэм я понял, что не хочу там оставаться. А так как необходимости в моем присутствии не было, я взял купальные принадлежности и отправился в бассейн. К моему удивлению и несказанному смущению, все меня узнавали и вскоре окружили любители автографов. Потом я немного поплескался в воде и, возвращаясь, зашел к Ронни. Признаться, он выглядел значительно лучше. А когда я рассказал ему о найденном письме и фотокопии, и вовсе воспрял духом. Мы отправились в гасиенду. Из дверей спальни матери выходили наши домашние. Лица у них были явно испуганными. «Анни!» — воскликнул Ронни. «Ронни!» В дверях появилась улыбающаяся мать в розовом халате. «Прости, дорогой, мне нужно кое-что обсудить с Клеони. Подожди в гостиной, я скоро буду». Она направилась в комнату Клеони, а мы проследовали в гостиную. Там никого не было. Должно быть, члены нашего семейства разбрелись по комнатам на досуге обдумывать услышанные. Зазвонил телефон. Я снял трубку. «Алло, алло, мадам Рут?» — сказал голос по-французски. Услышав, как мать ответила по параллельному телефону, я положил трубку. Минут через 10 мать присоединилась к нам и сразу же обратилась к Ронни. «Ну, Ронни, убедился, что все в порядке?» «Анни, ты гений, я не в силах выразить. Глупости, дорогой. Какие могут быть счеты между друзьями? Мы со Стивом тоже друзья, вот и все». Ронни смотрел на нее с обожанием. «Анни, я должен лететь в Лос-Анджелес. Не только ради похорон Сильвии, хотя и этим придется заняться. Но меня беспокоит картина. Анни, через 3 недели должны начаться съемки». «В самом деле, дорогой?» Мать произнесла эти слова с отсутствующим видом. «Анни, я в полной прострации. Подскажи, что мне теперь делать?» «Делать, дорогой?» «Анни, твое выступление здесь продлится как раз 3 недели. Анни, умоляю, возьми эту роль». Я вздрогнул. Мне вспомнились слова инспектора Робинсона. «Если бы однажды утром я раскрыл «Таймс» и прочел, что Анни Рут играет Нинон де Лонкло...» Поистине, Ронни просто рехнулся. Нельзя же начинать этот кошмар сызнова. Я взглянул на мать. Уж она-то, надеюсь, сохранила здравый смысл. Однако, казалось, ее мысли были совсем о другом. Медленно-медленно мать повернула голову и посмотрела на Ронни. «О, мой дорогой, мне ужасно неловко. Это ведь моя вина, я все заварила. Конечно, я могла бы, но, боюсь, слишком поздно». «Что значит слишком поздно?» «Несколько минут назад, когда я разговаривала с Клеони, мне позвонили. Нас приглашают на 3 недели в летнее казино в Канны. Я приняла предложение». «Нет, что ни говори, мать удивительный человек». «Но, Анни, дорогая...» Ронни взял ее за руки. «В конце концов, это всего лишь еще 3 недели. Я могу отложить съемки. Анни, прошу тебя, не отказывай мне». Я со страхом ждал ответа матери. «Ронни, не настаивай». «Но, Анни, милая...» «Оставим этот разговор. Я не стану играть в твоем фильме. Я не должна больше сниматься в кино. Не должна видеть тебя». Она обняла его и поцеловала в губы. «Неужели ты не понимаешь? Я люблю тебя. Я мечтаю стать твоей женой, но это невозможно. Я никогда не смогу, никогда. Работать бок о бок с тобой, каждый день видеть... Это выше моих сил. Ронни, милый, не мучь меня, иди». Она подтолкнула его к двери. Я ждал. Они вышли вместе. Вскоре мать вернулась и села в кресло. «Благодарение Богу, ты отказалась», — сказал я. «Ведь стань известно, что ты взяла эту роль, инспектор Робинсон вновь бы открыл бы дело Нормы. Ты поступила разумно». «Разумно». Мать закрыла лицо руками. «Права, права, всегда права, кому это нужно? Как ты можешь рассуждать о том, чего не понимаешь? Ужасный, циничный ребенок. Я люблю его». Сердце мое дрогнуло от жалости. «Бедная мама, и ты никогда не сможешь выйти за него и за своего мужа, да?» Она все еще закрывала лицо. «Но разве не существует способа развестись? Ты должна сделать для этого все, попытаться во всяком случае». Неожиданно мать убрала руки, и я увидел, что лицо ее совершенно спокойно. «Глупости, дорогой! Ты забыл, сколько времени, а нам скоро выступать. Пожалуйста, позови всех». Я направился к двери. «Ники!» — окликнула она. «Да». «Чудесно поехать в Канны, правда?» «Так тебе действительно это предложили?» «Ну да. Боже, какой ты подозрительный ребенок! Летнее казино в разгар сезона. Эльза, Коул, Али, Дэвид Уэлли — все мои старые друзья. И знаешь, дорогой, они уверяли, что на премьере будет Грейс». «Грейс? А кто она такая?» «Ее высочество принцесса Монако, глупыш.